Радиотеатр «Цветной». Александр Николаевич Островский. «Снегурочка». Пролог. Давно ли, недавно ли, в доисторические времена была на свете страна Бериндея, или которые назывались Бериндеями, и был у них царь по имени Бериндей, который сидел в своем деревянном дворце в столице, Бериндеевом посаде. Дома в посаде тоже были все деревянные, с причудливой раскрашенной резьбой, с сенями, клетями и подклетями, с теремами, коньками и флюгерами. Неподалеку от столицы располагалась Красная Горка, на которой Бериндеи устраивали праздничные гуляния, хороводы водили, песни пели. Вот здесь-то и началась наша история. Однажды ночью, в самом конце зимы, весна красна спешила в Бериндееву рану. Ее несла зеленая колесница, запряженная журавлями, лебедями и гусями. Вокруг весны кружилась ее свита: утки, грачи, сороки, скворцы и жаворонки. Снег еще не сошел и покрывал Красную Горку, серебрясь и переливаясь под полной луной. На сухом дырявом пне сидел хозяин местного леса, леший, и поджидал приход весны. Конец зиме, пропели петухи, весна красна спускается на землю. Полночный час настал, сторожку леший отсторожил, ныряй в дупло и спи. Зеленая колесница сны красны уже показалась на горизонте, и леший с чувством исполненного долга провалился в дупло. А колесница весны все приближалась и приближалась, и, наконец, опустилась на Красную Горку. А вокруг расселись птицы. В урочный час обычной чередою являюсь я на землю Бериндеев. Нерадостно и холодно встречает весну свою угрюмая страна. Печальный вид, под снежной пеленою лишенный живых, веселых красок, лишенные плодотворящей силы, лежат поля остылые. В оковах игривые ручьи, в тиши полночи не слышно их стеклянного журчанья. Леса стоят безмолвны, под снегами опущены густые лапы елей, как старые нахмуренные брови. В малинниках под соснами стеснились холодные потемки, ледяными сосульками янтарная смола висит с прямых стволов. А в ясном небе, как жар, горит луна, и звезды блещут усиленным сиянием. Земля, покрытая пуховою порошей, в ответ на их привет холодный кажет. Такой же блеск, такие же алмазы с вершин дерев и гор, с полей пологих, из выбоин дороги прилощенной. И в воздухе повисли те же искры, колеблются, не падая, мерцают. И все лишь свет, и все лишь блеск холодный, и нет тепла. Не так меня встречают счастливые долины юга. Там ковры лугов, акаций ароматы и теплый пар возделанных садов. И млечное ленивое сияние от матовой луны на минаретах, на тополях и кипарисах черных. Но я люблю полуночные страны, мне любы их могучую природу будить от сна и звать из недр земных родящую таинственную силу, несущую беспечным бериндеям обилье жид неприхотливых. Любо обогревать для радости любви, для частых игр и празднеств убирать укромные кустарники и рощи шелковыми коврами трав цветных. Товарищи, сороки-белобоки, веселые болтушки-щекотуньи, угрюмые грачи и живоронки, певцы полей, глашатые весны, и ты, журавль, с своей подругой-цаплей, красавицы-лебедушки, и гуси крикливые, и утки-хлопотуньи, и мелкие печушки, вы озябли? Хоть стыдно мне, а надо признаваться пред птицами, сама я виновата, что холодно и мне весне, и вам. 16 лет тому, как я для шутки, и теша свой непостоянный нрав, изменчивый и прихотливый, стала заигрывать с морозом, старым дедом, проказником седым, и с той поры в неволе я у старого. Мужчина всегда таков. Немножко воли дай, а он и всю возьмет. Уж так ведется от древности. Оставить бы седого, да вот беда. У нас со старым дочка, Снегурочка. В глухих лесных трущобах, в нетающих льдинах возвращает старик свое дитя. Любя Снегурку, жалеючи ее в несчастной доле, со старым я поссориться боюсь. А он и рад тому, знобит, морозит меня, весну и бериндеев. Солнце ревнивое на нас сердито смотрит и хмурится на всех. И вот причина жестоких зим и холодов весенних. Дрожите вы, бедняжки, попляшите, согрейтесь. Видала я не раз, что пляскою отогревались люди. Хоть нехотя, хоть с холоду, а пляской отпразднуем прилет на новоселье. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Большие, большие, а кто у вас птицы, а кто у вас певчи, меньшие, меньшие, меньшие, меньшие, живят на крестьяне. Воробьи, холопы, холопы, холопы, журавль у нас сотник с долгими ногами, петух, целованник, чече, пусть готовы. Сирались птицы, сирались певчи, стадами, стадами, стадами. цапля, цапля, кукушка, крикуша. Красная рожа, ворона, пригожа. Пригожа, пригожа. Зимой по дорогам, летом по застрехам. За стрехом, за стрехом. Ворона прогожа, нет ее дороже. На пляшущих птиц посыпался иней, полетели хлопья снега, поднялся ветер, набежали тучи и закрыли луну. Мгла совершенно застила даль. Напуганные птицы с криком стали сжаться к весне. В кусты скорей, в кусты! Шутить задумал старик Мороз. До утра подождите, а завтра вам растают на полях проталинки, на речке полыньи. Погрейтесь на солнышке немного и гнездышки начнете завивать. Разлетелись птицы по кустам,